На крылечке у дома, прислонившись спиной к закрытой двери, сидел водитель Саша. Видимо, он провел долгое время на холоде, потому что нос и щеки у него успели побелеть, и Ярослав, почти уверенный в том, что прапорщик мертв, громко выругался. И тут как будто Саша ждал этого. Его глаза открылись, и он внятно и раздельно произнес: «Наконец-то! Долго же вы ходите?» «Слава Богу!» — с облегчением выдохнул подошедший следом за шаманом Ярослав. «Я уже подумал. Ладно, неважно. Ты чего здесь расселся? Замерзнуть хочешь?» «Мне сказали ждать вас здесь, вот я и жду». Все тем же спокойным голосом ответил Саша, как будто не замечая, что посиневшие губы покрылись кровоточащими трещинками. «Бери его за ноги», — приказал Отзел, подхватывая водителя под мышки. Они внесли прапорщика в дом, и Ярослав, едва переступив порог, понял, что кроме них в нем никого нет. По молчаливому жесту Югина они положили Сашу на лавку. Ярослав отошел в сторону. Он хотел попытаться увидеть недавнее прошлое своим новым зрением, но усилие отозвалось тупой болью в области затылка, напомнив, что употреблять этим умением не стоит. Оставалось только узнать обо всем у водителя. Над ним уже хлопотал старый шаман. Отзел снял с прапорщика верхнюю одежду и теперь водил над вздрагивающим телом Саши напряженными пальцами правой руки. В это время кулак его левой руки, поднятый над головой, медленно сжимался и разжимался. Ярослав, не пытаясь вмешиваться в процесс, только внимательно наблюдал за происходящим и старался разобраться, что ему так не нравится во внешности Саши. Тем временем того стала сотрясать крупная дрожь, он попытался оттолкнуть руку Отзела, но шаман легонько ударил его в грудь, и водитель захлебнулся надсадным кашлем. Сделав еще несколько пасов над головой парня, Юган молча отошел в сторону и прислонился к стене. На этом процесс лечения оказался закончен. И правда, к лицу водителя почти вернулся естественный цвет. Он медленно сел на лавке и, глядя прямо перед собой, сказал: «Мне приказали передать, что некто очень огорчен нарушением старых договоров. Некто понимает, что людям позволено иногда ошибаться, и не держит зла за гибель своих слуг. В подтверждение дружеского расположения он решил обеспечить безопасность членов семьи Отзел». «Где они?» — резко спросил шаман, но Саша тупо молчал, глядя немигающими глазами на пол прямо перед собой. «Что мне нужно делать?» — решил зайти с другого бока Юген. Саша поднял голову, но посмотрел почему-то не на него, а на Ярослава, отчего того вдруг неприятно засосало под ложечкой. Он инстинктивно потянулся к висящему на поясе ножу, не отрывая глаз от прапорщика. Лицо парня исказилось, а из уголка рта стекла тонкая струйка слюны. Казалось, что Саша пытается бороться с самим собой, не желая произнести того, что должен. Наконец он выдавил из себя несколько слов, и Ярослав был вынужден напрячь слух, чтобы их расслышать. «Мои слова предназначаются только для одного человека, и посторонние не должны о них знать. Для начала ты должен убить своего спутника». Два черных джипа с тонированными стеклами неслись по трассе, соблюдая дистанцию в 40 метров. Не считая двух рейсовых автобусов, попавшихся им на пути, утренняя дорога была пустынна. За окном тянулся однообразный дальневосточный ландшафт, поросший смешанным лесом сопки, озаренные лучами утреннего весеннего солнца. Сидящий за рулем первого внедорожника водитель Гарик, сотрудник охраны дальневосточного филиала корпорации «Стулит», посмотрел в зеркальце заднего вида на двух пассажиров, развалившихся на заднем сиденье автомобиля. чужаки, прилетевшие в четверг из головного офиса корпорации. Не нравились они ему, и причин этому имелось несколько. То, что его подняли посреди ночи и заставили гнать машину в какое-то нанайское село, ранее мельком виденное только в выпусках местных новостей, было нормально. Это не являлось из ряда вон выходящим событием. К тому же за такие авралы полагались дополнительные премиальные. Нет, все дело заключалось в поведении этих странных мужчин. Они вели себя так, как будто сидящим за рулем человек являлся неодушевленным предметом. За все время пути они едва ли сказали Гарику несколько слов. «Поехали, встань здесь и жди. Поехали на базу». Вот и весь разговор. На это, в сущности, следовало наплевать, если бы не стойкое ощущение опасности, исходящее от этих обычных с виду мужчин. Между собой они общались на каком-то иностранном языке, но говорили так невнятно, что не получалось разобрать даже интонацию. Сейчас они делали вид, что разглядывают проносящиеся за окном сосны и березки, но вид у них при этом был слишком сосредоточенный. Гарику, успевшему в молодости послужить в горячей точке, они напоминали приготовившихся к бою солдат. Кроме этого, у него возникло чувство, что в салоне есть еще кто-то. Понимая, что это смахивает на паранойю, водитель несколько раз подавлял острое желание оглянуться. «Хрен с ними», — наконец решил он. «До Великоамурска полчаса езды осталось. Скину пассажиров, поставлю машину и возьму отгул на весь день. Буду отсыпаться, имею право». «Бета, как слышишь меня? Прием. Проверка связи». Ожила вмонтированная в переднюю панель рация. «Принимаю на пятерочку, Альфа», — бодро ответил он. Водитель джипа, следующего позади, формально являлся старшим. Передовая машина, в случае чего, должна первой принять на себя любую неожиданность. Но кому в голову придет создавать проблемы двум дорогим дизельным джипам, мирно возвращающимся в столицу ДФО? Сейчас не гремящая 90-е, озаренная кострами полыхающих на обочинах дорог иномарок. Чем именно они занимались в селе Сикачи-Алян, Гарика не интересовало. Он знал только, что в другой машине сидит еще один чужак, а также семейная пара с грудным ребенком. И ничего странного в этом нет, успокаивал сам себя водитель, вспоминая, какой деревянной походкой подходили к машине молодая женщина с верещащим, замотанным одеялом младенцем и мужчина. У него вместо лица было кровавое месиво. «Меньше знаешь, дольше проживешь». А чтобы меньше знать, нужно меньше думать и не задавать глупых вопросов. «Умных, конечно, тоже задавать не стоит», — размышлял он. «Обычная рядовая операция. Мало, что ли, их провернуть пришлось». К тому же гости категорически отказались от услуг местных бодигардов, чем только порадовали главу дальневосточного филиала корпорации. «Значит, дело пустяковое», — вспомнил Гарик на путстве начальника смены. «Еще бы и машину сами водили, цены им бы не было», — хотел он тогда ответить, но промолчал, потому что считал себя человеком осторожным. Другие в их конторе долго не задерживались. «Скажешь где-нибудь в курилке лишнее слово, и через день окажешься за забором». И боссом фиолетово на невыплаченные проценты по кредиту и беременную жену. Капитализм, что поделать? Оторвавшись от размышлений, он посмотрел на экран навигатора. Если верить хитрому прибору, его машина должна скоро достичь более оживленного участка трассы. Расчетное время до отмеченной на электронной карте окраины Великоамурска составляло чуть больше 20 минут. Гарик удовлетворенно улыбнулся, вновь подняв глаза на дорогу, и почувствовал, как волосы на его голове зашевелились. Посреди трассы, как раз на белой разделительной полосе, стоял человек. Солнце, не так давно начавшее восхождение к зениту, находилось за его спиной. Он медленно поднял руку в извечном жесте автостоперов, и легкий ветер сбил в сторону длинные волосы на его голове, собранные в неряшливый хвост. «Нервы ни к черту», — злобно подумал Гарик, собираясь просто проехать мимо странного чудака, и надавил на педаль газа. Дальнейшее произошло за доли секунды. «Тормози!» — послышался с заднего сиденья жесткий приказ одного из пассажиров. Слишком поздно. Борт автомобиля поравнялся с голосующим человеком, и водитель, как будто в замедленном фильме, с удивлением увидел, как рука незнакомца, напоминающую когтистую чешуйчатую лапу, врезается в усиленный металлопластиковый корпус джипа. Машина резко вильнула вправо, пошла юзом и, несколько раз перевернувшись, вылетела на обочину.